Глава 6. История нашего среднего мира началась с освобождения Земли. То, что не свободно, вообще не может иметь своей истории. Чтобы что-то началось, следует что-то освободить, вызволить. Итак, в начале начал Земля принадлежала Нижнему миру и его богам. И в Земле, не знавшей ни тепла, ни света, ледяной и твердой, обитали только безглазые черви. Боги Верхнего мира и боги Нижнего мира вообще не знали о существовании друг друга. Их разделял бесконечный великий лед. Под гнетом великого льда земля изнывала во тьме, и ничего не происходило. Но затем боги Верхнего мира решили, что так дальше не может продолжаться. Боги тепла, света и ветра призвали Ярила, огненное колесо, источник жизни, и насадили его на мировую ось. Колесо закрутилось, жар Ярила растопил лед. Это продолжалось 1000 лет. Понемногу, пять за пятью, лед отступал, оставляя за собой бескрайние пространства, залитые водой. Тогда верхние боги и нижние боги впервые встретились, чтобы поделить созданный ими новый мир, средний, тот, в котором мы теперь живем. И вот, освободившись от давления великого льда, земля начала подниматься, распрямлять спину. Вызволение земли, распрямление кривизны тоже заняло 1000 лет. Наконец, вода осталась лишь в морях и озерах, и чем выше поднималась спина земли, тем меньше озер и морей оставалось на ее поверхности. Итак, каждый человек должен знать, что земля под ним есть распрямленная, освободившаяся сущность. Свобода исходит от земли так же, как свет исходит с неба, как запах исходит от зверя, естественным образом. Из этой новой, свежей сущности, из восставшей свободной земли, боги вылепили своих земляных детей, человеческий род. То были не мы, люди, но наши пращуры. Мы называем их древние или старые люди, или род великанов. Их нельзя путать с нами, новыми, слабыми людьми. Древние отличались от нас так же, как каменный нож отличается от железного меча, выкованного умелым кузнецом. Древних было меньше, чем нас, и они хотели жить больше, чем мы. Чтобы не делать лишней работы, боги создали сразу людей, зверей, птиц и прочих тварей, а потом влили в них одновременно свою кровь, одну на всех. Поэтому люди похожи на зверей и птиц. Кровь одинаковая. По той же причине люди похожи на богов. Сквозь весь живой мир течет единая кровь, одна на всех. Живых и мертвых, разумных и неразумных связывает крепче крепкого. Потом люди долгое время жили в голоде и страхе. Землю, едва восставшую ото льда, населили огромные полчища великанов или великих кабанов, могущественных тварей, покрытых непробиваемыми мохнатыми шкурами, каждый высотой в дюжину сажений, и у каждого 4 ноги и 1 длинная рука, торчащая из носа, а по бокам 2 бивня. Когда великан кричал, гнулись деревья. Когда великан бежал, земля тряслась так, что люди падали. Когда бежало стадо великанов, весь мир ходил ходуном. Великаны правили всюду. Неисчислимые их стада бродили по синим стылым равнинам, пожирая любую растительность, от верхушек елей до болотных мхов. Они владели средним миром, огромные и всесильные. Каждый из них мог одним ударом превратить человека в кровавую лужу. Они пожирали все, что давала скупая холодная земля, все листья и ягоды, и грибы, и пчелиные гнезда, и траву, и папоротники, и шиповник, и яблоки вместе с яблонями. И людям пришлось научиться убивать великанов, иначе нельзя было выжить. Люди поедали их мясо, использовали их кости, бивни, черепа, жилы, шкуры, и мездру, и кровь, и кишки, и все прочее, до последнего волоса на хвосте. Они ели все, и роговицу, и мозговое вещество, а что нельзя было съесть, приспосабливали. Чтобы убить одного взрослого великана, требовались усилия 3 дюжин взрослых охотников. Так выжили древние. наши щуры и пращуры. Они сбились в племена, в огромные ватаги числом в сотни мужчин и женщин. Стариков в том мире вообще не существовало. Древний не доживал до 30. Древний начинал спариваться с 10 лет и брал в жены любую женщину, которую видел возле себя. Древняя женщина рожала первого ребенка в 11, а потом каждый год всего за жизнь давала от 15 до 20 детей потомства. Выживал один или двое. Древние хорошо понимали, что чем больше племя, тем легче выжить. Древние научились создавать тысячные племена, народы, где огромные хозяйства были налажены до мелочей. Сотни баб жгли костры и собирали коренья, сотни детей обучались знаниям, сотни мужчин расходились каждое утро во все стороны, чтобы бить птицу и зверя, чтобы найти еду, чтобы жить дальше. Тысячу лет наши щуры и пращуры, древние люди, питались мясом и молоком великанов. Меж тем земля нагревалась, и все больше цветов цвело, и больше плодов стала давать почва. Люди стали сильнее, умнее, они собирали ягоды и коренья гораздо быстрее, чем великаны. Древние ели все, что существовало вокруг них. В первую очередь любые зеленые листья — березу, дуб, рябину, папоротник. Древние ели орехи и ягоды, и коренья, лук, морковь. Там, куда приходили древние люди, наши пращуры, великанам было нечего делать. И великаны отступили, их стада стали уходить на север. Народ их ослабел и исшаял. Там, на далеком севере, они живут до сих пор, малочисленные. Живых давно уже никто не видел. А вот черепа, выбеленные ветрами, с громадными в 4 косых сажени кривыми бивнями, можно еще встретить в некоторых селитьбах. Боги постепенно стирают род великанов с лица земли, как стерли земляных червей и змеев, которые жили до великанов, в предыдущие времена, нами совсем забытые. Победив великанов, люди получили в полное пользование весь средний, теплый мир, созданный для них богами, и еще больше расплодились. С легкостью подчинили себе птиц, собак, лошадей, кошек, пчел. Только рыбы и змеи не покорились человеку. Боги являлись древним чаще, чем нам. Духовная жизнь древних была очень яркая, глубокая и полная событиями. Древние остро переживали видения и сны. Они жаждали постичь мир, были любопытны до всего нового и незнакомого. Любая находка, вроде острия из вулканического стекла или медного самородка, или лесной поляны, заросшей диким чесноком, давала возможность прожить лишний год. Древние всюду совали свой нос, за всем наблюдали и все со всем сравнивали. Древние были очень любопытны и восприимчивы, всеядны не только телом, но и разумом. Они много перемещались, ходили в походы длиною в месяцы и годы. Любопытство двигало ими, как двигает и нами, их отдаленными потомками. До нас дошли их письмена, вырезанные костяными ножами на дубовых досках, выжженные медными иглами на бычьих шкурах. Простые знаки, руны, образы людей, богов и смыслов. За множество столетий, пока люди сражались с великанами, пока отвоевали для себя землю, пока сменились многие сотни поколений, выкормленных молоком великанов, взращенных мясом великанов, под сводами хижин, крытых шкурами великанов, часть великаньего существа вошла в людей. И каждый человек стал на малую долю великаном и воспринял великанью суть. Кровь великанов перелилась в людей и навсегда осталась. Так род древних людей сросся с родом великанов. Произошло это очень давно, много тысяч лет назад. Ныне род великанов рассеян, и представителей его встречаешь не каждый день. Но они все же есть и продолжают свое могучее колено. Человека из рода великанов всегда можно отличить по тому, как много дел он делает каждый день. Какие затеи затевает, как горят огнем его глаза и как громко и сильно он кричит в моменты ярости. С тех пор все перемешалось. Племена сложились в народы, пришли люди с юга и с севера, пришли торговцы, пришли завоеватели, полилась кровь, Люди угоняли людей, люди менялись оружиями. А главное, люди женились. Кровь мешалась с кровью. Великанья порода измельчала, но не исчезла вся. Может быть, пройдет еще 1000 лет или 2000, и кровь чудовищ древнего мира совсем уйдет из человека. Кровная память не вечна. Но пока мы ее чувствуем, эту древнюю силу. Каждый из нас хочет быть огромным, могучим и спокойным. Каждый хочет быть равнодушным к холоду и голоду, бронированным в непробиваемую шкуру. Каждый хочет жить в большом сильном стаде, где каждый защищает каждого. Великанья кровь густа, и если она течет внутри человека, он сам становится густым и твердым. В годы моей юности, очень давно, 100 лет назад, я встречал волхвов и ведунов, помнивших древнее поверье. Однажды весь род великанов вымрет до корня, и останется один, последний, самый могучий великан. И он придет к людям, прошагает по всем землям с севера на заход, а потом на восход и на юг, пройдет медленно и грозно. Последний и величайший из всех. Согласно той наивной сказке, ныне полузабытой, последнего великана убьет человек, ни воин и ни князь, ни рыболов и ни пахарь, никто. Отрок, не знавший женщины, убьет и уподобится богам, унаследует силу всего тысячелетнего великаньего рода и поведет человеческие племена к изобилию и всеобщему счастью. Но поверье теперь забыли. И ни один великан не пришел с севера за все то время, пока я живу на белом свете. А если поверье не сбывается, его перестают помнить и повторять. Оно теряет значение. Так и теперь, в новейшие времена, мои рассказы про страсти ветхого мира, про великаньи дела, про щуров и пращуров, твердых как камень, не имеют большой цены. Но если вы посмотрите друг на друга, увидите, что великанья порода жива. И теперь признаюсь, я видел древних людей, выходцев из старейших родов, носителей великаньей крови. Видел много раз. Вы не встречали их, а я встречал. Это было давно. Я говорил с ними, пожимал их руки, обонял их запах, смотрел в их глаза. Они никогда ничем не болели. Они работали с рассвета до заката. Они все умели, они ничего не боялись. Они могли не спать и не есть по несколько дней. Их кожа была самая обычная, розовая. Но иногда издалека, при косом взгляде, могло показаться, что вместо кожи они защищены непроницаемой броней. Да еще впереди 2 бивня. Разозлишь — проткнет. Я встречал их 7 или 8 раз. В прошлые отдаленные времена, в мои молодые годы, такова была и Марья Радимовна, Кузнецова младшая дочь.